А Виталию все не спалось. Сонно, медленно шевелились в нем мысли, словно разводья на зацветшем пруду. О Маруське, о том, что она хорошая, но ему с ней скучно. Неплохо, скучно. Никуда они не ходят, ни о чем не говорят. Даже в кино ее не выманишь. А зачем же телевизор купили? Он и сидит один все вечера, телевизор оправдывает. А она смотрит урывками, некогда ей. Говорить ей тоже не досуг. А может, им просто не о чем говорить? Чего там? Старик прав. А говорить-то, оказывается, интересно. Ну вот, хоть бы взять их ночной разговор. Виталий еще робел, не вступал в спор, а теперь про себя возражал Седому. Конечно, он здорово сказал про шкаф, однако деньги есть деньги. Почему же их не тратить, у кого есть? Он, будь у него много, купил бы мотоцикл с коляской. Посадить летом Маруську с Райкой и махнуть далеко на большую реку. Маруська в жизни никуда не ездил. А еще бы лучше машину. На машине, хоть вокруг света. Виталий ощутил в ладонях гладкую округлость руля. Руль легко дрогнул, машина тронулась. Через ветровое стекло он увидел прямую дорогу, далеко прорезающую лес. Дорога двинулась навстречу, сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Замелькали по сторонам темные ели, светлые березы, и он помчался туда, где тонкой чертой обозначался стык земли с небом. Впереди появилось облако, оно стало расти, темнеть, превратилось в тучу. Он въехал в тучу. И больше ничего не было. Он спал. Миновало 3 дня. Все шло как заведено, но было другим. Виталий и Маруська не разговаривали, хмурились, спали поврось. Маруська думала, ладно, что было, то прошло. Может, и правда не обманывал он ее, раз так разобиделся. Заговаривать она первой не станет, но и дуться больше не будет. Скорее бы наладилось все по-старому. На 4-ю ночь Виталий пришел к ней. Она улыбнулась, подумала, ну вот и сладилось. Но он и слова ей не сказал, не поцеловал ни разу, а потом ушел обратно к себе на диван. Маруська выругала его скверным словом. Теперь она не сомневалась. Случилось самое страшное. Влюбился он. Она решила непременно завтра же попозже украдкой от соседей сходить к бабке Липе. Бабка в этих делах крепко понимает. Вот в прошлом году сделала она одному парню. Парень обещал девчонке жениться, а как узнал, что она беременна, бросил. Девчонка любила, чуть не удавилась. Кто-то ее послал к бабке. И что же? Она только чего-то пошептала, а парня вскоре от еды отбила, похудел, даже желчьем разлилась. В больницу положили. А как вышел из больницы, так сам к девчонке. Давай, говорит, поженимся. Женились с пузом уже. Ничего. Живут, как все. Пацаненок у них. Вот как она умеет, бабка Липа. В субботу Виталий пошел с дочкой в зоопарк. Маруська вздохнула с облегчением. Ссора давила ее. Да и убираться без них свободнее. Ей же, кроме своего, еще кухню пришлось мыть за соседку. Та палец порезала. Потом в баню ходили, а вечером она стирала. Как-то субботу прожили. Зато в воскресенье извелись совсем.